Секретарь изобразил улыбку, демонстрируя, что оценил шутку патрона. Но глаза его остались холодными. Касма проанализировал ситуацию и не находил ее смешной. «Если мы удержим длинный нос, беспорядки на Ушере начнутся весной. Если отступим на архипелаг, то еще раньше. И это не прогноз, сеньор Винчер. Это оценка». Друзы имел доступ к полицейским докладам, знал о царящих в народе настроениях, но при этом, что важнее, часто посещал заводы и шахты Дагомара, запросто общался с работягами, но у Шерри его охрана была куда скромнее, чем в прифронтовом Унигарте, и получал информацию из первых уст. И если он говорит, что людей охватывает усталость, значит, так оно и есть. «В нынешней ситуации мы не сможем самостоятельно закончить войну», — угрюмо признался консул. «А что адигены?» — вопросительным эхом прошелестел Касма. «Сенат Герметикона трижды обсуждал положение на Кордонии, но решение об отправке миротворческого корпуса пока не принято. Не хватает 2-3 голосов». «Компания мутит воду?» «Я еще не согласился на выставленные условия», — с кривой ухмылкой ответил Дагомар. «Сейчас у ожерелья большинство в Сенате, и адигены сознательно затягивают решение, стараясь выжать из меня как можно больше». «Но вы согласитесь?» — уточнил Друзы. «У меня нет выхода». Консул опустил взгляд и с преувеличенным вниманием принялся изучать ногти. «Эрсийцы уходят, а Селтих, если верить разведке, готовит наступление. Он хочет вышвырнуть нас из Унигарта». «Мне жаль». С самого начала кризиса усилия Дагомара и прочих лидеров Ушера были направлены на сохранение независимости. Они создали Ушер, привыкли считать его своим и не собирались никому отдавать, успешно отражая финансовые и политические атаки. Ради независимости Дагомара рискнул развязать войну с Приотой, а точнее с компанией. Рискнул и проиграл. И теперь отчаянно искал покровительство адигенов, потому что знал, как поступят с побежденными голониты. «Ты привез документы, о которых я писал?» «Конечно». Касма позволил себе обиженный тон, как мог консулу сомниться в его исполнительности. «Сегодня нам придется крепко поработать», — приказным тоном произнес Винчер. — «А завтра ты улетишь на Эрси вместе с маршалом Тюрмачином и моей дочерью». — «На Эрси?» — растерялся секретарь. Такого поворота он не ожидал. — «А оттуда на Хансею», — продолжил Дагомара. — «Ты введешь Киру в курс всех наших финансовых дел за пределами Кордонии и передашь управление всеми фондами». — «А вы?» — не сдержался Друзы. — «Я остаюсь в Унигарте», — решительным тоном ответил консул. Поднялся из кресла, подошел к окну и холодно посмотрел на город, который считал ключом Кордонии. Город, который был ключом Кордонии. Сферопорт, связывающий планету с необъятным Герметиконом и гарантирующий архипелагу независимость. «Если мы потеряем Унигард, мы потеряем Ушер. Поэтому сферопорт я оставлю только мертвым». «Что ветер? Идет!» Наблюдатель отнял от лица бинокль и радостно ткнул пальцем в клубящиеся на северо-востоке тучи. «Идет зирф, сеньор фельдмайор! Как надо идет!» Синоптики снова не ошиблись. Ветер налетел согласно предсказанию. Чем ближе зима, тем чаще и резче дышал злой банир. И даже в центре длинного носа зирф приходил в гости по нескольку раз в день, навевая на приотские позиции соленую морскую смесь и немного яда. «К выдвижению!» — распорядился сидящий на краю люка Сантера. Сигнальщик заработал флагами, а кузели, а зунт взревели на полную мощь. Сегодня алхимики стояли в ожидании зирва всего 40 минут, расслабиться не успели, а потому собрался пост в считанные мгновения. Бронетяги задрожали, словно готовые к прыжку стерчи, вокруг кормовых цистерн с газом засуетились техники в масках, они будут готовить выстрелы во время движения. а механики по очереди доложили командирам машин. «Готовность! Готовность! Готовность!» И над бронетягами взвелись зеленые ответы командиру поста. «Вперед!» — скомандовал Адам, и азунды рванули к передовой. «Вы уверены, что они атакуют?» — осведомился Селтих, пристально разглядывая сумрачное небо. Не над головой, а далеко на горизонте, где подозрительно клубились зимние тучи. Генерал искал признаки надвигающегося зирва, однако его знаний не хватало. Такое впечатление, что ветер идет гораздо выше. «Обманчивое впечатление, господин командующий», — почтительно ответил синоптик. «Я за свои слова отвечаю». Потери последнего времени заставили Селтиха озаботиться улучшением метеорологической службы. При этом торопящиеся приотцы не церемонились. Следователи Дробинского пытками вышибли из пленных моряков интересующие сведения, мельчайшие приметы появления зирва. Боевые цепели организовали круглосуточное наблюдение за атмосферой, и теперь синоптики Селтиха могли предсказывать ветер почти с той же точностью, что и волосатики. И это должно было стать для ушерцев неприятным сюрпризом, наблюдать за которым генерал прибыл в расположение 11-й стрелковой дивизии. Разговор проходил на передовом командном пункте в большом бункере, расположенном всего-то на второй линии приотских позиций, и добить до него можно было даже из полевой пушки. Но что пушка? Знаю, шерцы, как близко подобрался к ним Селтих, открыли бы огонь из всего, что есть — пушек, гаубиц, бронетягов, паравингов, приложили бы все силы, чтобы избавиться от ненавистного генерала. Но ушерцы не знали. А ненавистный генерал готовил им очередной сюрприз. «Зирф идет, господин командующий!» А вместе с ним ядовитый газ. Вероятность алхимической атаки 90%, поскольку запертые на длинном носу волосатики старались не упускать возможности нанести удар. С военной точки зрения удар бессмысленный. Противогазы и костюмы снизили число пострадавших от алхимических атак до неприлично малых величин, но нервы приотцам они выматывали изрядно. Селтих знал, что сейчас на той стороне суета, посты какого-нибудь отряда мчатся на ударные позиции. Техники готовятся подсадить ядовитую гадость на могучие плечи морского ветра, а солдаты, через позиции которых пойдет алхимическая атака, ругаясь, натягивают маски и расползаются по дальним углам. Раньше азунтам готовили площадки перед оборонительной линией, но потери от гаубичных ударов заставили ушерское командование изменить тактику и пускать газ из-за солдатских спин. Газометы выбрасывали яд довольно далеко, но иногда давали сбои, и облако ложилось на свои позиции, вызывая естественную солдатскую злобу и такой же естественный солдатский страх. Ушерское командование не подумала о том, как отреагируют на новшества нижние чины, а Селтих подумал и решил воспользоваться неожиданным подарком, построив на нем план наступательной операции. — Кто в эфире? — Обычные переговоры, — доложил офицер связи. — Синоптик, сколько нам ждать? — Ветер налетит в течение четверти часа. — Сообщите 12-й бронебригаде, что эшелон с боеприпасами прибудет по графику. — Слушаюсь, господин командующий. Шифровка предписывала панцирникам приступать к выполнению приказа. Селтих отошел от амбразуры и посмотрел на расстеленную на столе карту. Резкие укусы, которыми приотцы прощупывали оборону волосатиков, результатов не приносили. Линия Даркада оказалась мощнее, чем ожидал генерал, и прорвать ее пока не удавалось. Выходов было два. Либо сконцентрировать серьезную ударную группировку, либо сделать оригинальный ход. И Эри, как любой гений, предпочел второе. Селтих придумал нанести удар во время алхимической атаки на узком, в половину лиги шириной отрезки, и почти не сомневался в том, что уже через час в тылу волосатиков будут хозяйничать 40 тяжелых бронетягов. Следом в прорыв хлынет мобильная 17-я бригада, на вооружении которой стоят шустрые киттеры и стрелковая дивизия. Силы, конечно, небольшие, но резервы недалеко, подтянутся за 4 часа и сделают все, чтобы дорога на Унигард не закрылась. Яря с улыбкой посмотрел на чуть подрагивающие пальцы. Он научился спокойно реагировать на признаки нетерпения и больше не скрывал их от подчиненных, отвернулся от карты и распорядился. — Чаю. — Господин командующий, не желаете переместиться на резервный командный пункт? — тихо спросил подошедший адъютант. — Там спокойнее. Алхимическая атака нервировала Марти Бланка, и он с удовольствием пересидел бы ее в безопасном бункере на две лиги, отстоящем от линии фронта. Впрочем, свидание с ушерской отравой нервировало всю свиту. Но Селтих потрепал кудрявого юноши по плечу и повторил «Чаю!», после чего повернулся к угрюмым офицерам. «Господа, рекомендую проверить противогазы». «Палец можно просунуть!» — фельдфебель Шипхи продемонстрировал заряжающему свою правоту, доказав, что маска и в самом деле неплотно прилегает к лицу. «Вчера ослабил?» «Никак нет». «Врешь!» Всю последнюю неделю 12-ю бронебригаду натаскивали на атаку под алхимическим ударом. Учения опостылили, и задыхающиеся в противогазах солдаты шли на любые ухищрения, чтобы облегчить себе жизнь. Одни подкладывали под маски спичечные коробки, другие ослабляли застежки. Баловался этим едва ли не весь личный состав, но не у всех нижних чинов хватало ума приводить маску в исходное состояние. Ошибки не любил терять людей, даже идиотов. «Два наряда вне очереди за маску!» «Да, господин фельдфебель». «И еще два за вранье!» «Да, господин фельдфебель». «Если вернешься из боя, придурок!» «Да, господин фельдфебель». «Шипхе! Время!» «Да, господин капитан!» Подбежавший к бронетягу Хильдер начинает торопливо карабкаться по лесенке. «Тревога!» 12-я стоит в трех лигах от линии фронта. В атаку пойдет тремя колоннами по три мех-эскадрона в каждой. Дорога изучена досконально, позиции волосатиков тоже. Каждый командир знает свой маневр и свою цель, и никто не сомневается в успехе. «Тревога!» 12-я бронебригада натягивает противогазы, запускает двигатели, и тяжеленные джабрасы, медленно, но уверенно набирая скорость, мчатся к передовой. Устраивать проклятым волосатикам неприятный сюрприз. Сигнальщик первого номера вскидывает красный флаг. Газ пошел. Дополнительного подтверждения не требовалось. Мощную струю газомета можно различить даже в сумерках, но правило есть правило. Газ пошел, дай красный флаг. Второй номер отзывается через секунду. Еще через две синхронно краснеют третий и четвертый номера алхимического поста. Газ пошел. 12 тонн отравы многоствольные газометы «Азунт» выплевывают за 2 минуты. Затем переключение на вторую цистерну, доклад о готовности, приказ действовать и свист выстрелов. Номера повторно краснеют. Газ пошел. Зирв подхватывает ядовитые облака и несет к землеройкам, на позициях которых уже надрываются трещотки. Зирв сегодня быстрый, дай ему волю, унесет ядовитый привет от 27-го отряда далеко-далеко в степь и рассеет по огромному пространству. Зирв такой, с ним нужно держать ухо востро, но алхимики-профессионалы знают, с каждым днем банир дышит все резче и постепенно делают газ более и более плотным. Зирф несется, как сумасшедший, а облако ушерской отравы медленно стелится вдоль земли, последовательно заполняя каждую воронку, каждую траншею, все блиндажи и бункеры. Газ пошел. Все как обычно. Или нет? Сидевший на башне Адам привстает и напряженно вслушивается в ветреную тишину, пытаясь понять, что его насторожило. Обычно алхимики смотрят и слушают небо, опасаясь оказаться под авиаударом, но сегодня небо тихое, во всяком случае пока. Однако напряжение не ослабевает. Что не так? Газ почти добрался до позиции землероек, не стихает веселый зирф, металлические трещотки. Нету воплей с той стороны. Чушь! Я никогда не слышу воплей. Да, вопли никогда не слышны, но Сантера всегда их чувствовал. Кожей чуял, как там умирают, кортятся и вопят землеройки. Не слышал. А сейчас не чувствовал. Что происходит? Свои позиции почти пусты. Во время алхимической атаки солдаты расползаются в стороны, опасаясь, что выстрел сорвется, и газ ляжет в окопы. Такое случалось. Солдаты расползаются, уступая дорогу беспощадному газу, оставляют пулеметы, орудия. Позиции пусты, а в следующий миг Адам слышит рев двигателей не с неба, с земли. На пределе! Как было запланировано, джабрасы набрали максимальную скорость за половину лиги до передовой. И мчались теперь стадом бронированных стерчей, бешеных неостановимых стерчей, способных снести все на своем пути. Город не будет города. Бетонные капониры забудьте. Артиллерийская батарея ищите пушечные стволы на моих гусеницах. Несущиеся бронетяги — это страшно. Но в дополнение ко всему джабрасы умели стрелять. Огонь! Рявкнула командирская пушка. Через несколько мгновений ее примеру последовали остальные стволы эскадрона. Бронированные стерчи хрипло сморкались 100-миллиметровыми снарядами, умело всаживая их в ушерские позиции. Огонь! Хильдер орал, позабыв о маске, орал и топал ногой, призывая команду посылать в противника все новые и новые снаряды. Задыхался в противогазе, но продолжал орать и гнать эскадрон вперед. Замысел Селтиха удался. 12-я бронебригада с наскока преодолела нейтральную полосу и гвоздем вонзилась в обезлюдевшие позиции ушерцев. Невозможно передать чувства, охватывающие при стремительном приближении тяжелых бронетягов. Никогда ты наблюдаешь несущиеся бронированные башни со стороны, а когда они прут прямо в лоб, в твое лицо, на твое тело, когда ты видишь летящие громадины, действительно летящие, потому что мчат они, не замечая преград, и мозг отказывается понимать их скорость, когда они ближе с каждой секундой, когда кажется, что они не едут, а совершают гигантские прыжки. Каждую секунду прыжок на 100 метров, а может на 200. Когда смешиваются в дикую какофонию гусеничный лязг, рев моторов, грохот пушечных залпов и твои мысли. Когда паника, когда ты полагаешься на инстинкты. А они, инстинкты, твердят, что еще 2-3 удара сердца, и тебя втопчет в землю металлический монстр, лязгающий, плюющийся огнем, беспощадный. Разогнавшиеся бронетяги страшны не только силой, но и видом. Останавливали же их по-разному, где-то рвами, где-то ежами, где-то артиллерией или минными полями. А в идеальном случае — комбинации всех средств. Но это в идеале. А на участке Сантера фронт держали несколько ежей, редкое минное поле и 2 врытые в землю батареи, прислуга которых отступила и не торопилась возвращаться, потому что невозможно передать чувства, охватывающие при таком вот приближении тяжелых бронетягов. — Мы в дерьме! — орет Сантера в рацию. — Что случилось? — Джабрасы! Грохот взрыва. 4-й номер получает в корму и начинает вертеться на месте, словно пытаясь собрать в кучу разнесенную ходовую. Обе зенитные клора торопливо разворачиваются. Взрыв. Затем еще 4. Чудом уцелевшая зенитка мчится в тыл. Где пушкари? Наверное, в унигарте. А зунты набирают скорость. «Убирайтесь оттуда!» — надрывается рация голосом командира дивизии. «Уходите!» «Почему?» «Потому что...» Следующий снаряд влетает в азунду. Сантера швыряет на бронированную стену, из кузеля орет ошпаренный механик. Брюхо бронетяга стремительно наполняется дымом, экипаж бросается к люкам. Кто-то тащит механика, кто-то кашляет, кто-то пытается оттолкнуть остальных, кто-то надеется. Они все надеются, потому что не слышат то, что прозвучало из рации прямо перед выстрелом. «Будем бить по площади!» Неуклюжая, потому что подбитая зонда прямо по курсу. Алхимик. Зверь. Один из тех, кто жжет ребят огнем и шлет на позиции ядовитые приветы. Военная мразь. Зверь. У Яна ходят желваки. Зверь. Сегодня Хильдер вдоволь попил крови. Сначала расстрелял замешкавшийся Клора зенитными пулеметами на загривке, с упоением всаживал в него снаряды до тех пор, пока не взорвался кузель, обварив экипаж паром и разорвав королевским уксусом. Затем добил еще один Клора и попутно раздавил храбрый минометный расчет, попытавшийся оказать сопротивление неистовым джабрасам. Хильдер попил крови, но не напился, и с радостью направил бронетяг на Азунду, у которой покорежена ходовая и дырка там, где располагается кузель, которая отчаянно дымит и готовится умереть, что видно по бегущим крысам, точнее, по экипажу, состоящему из безжалостных убийц. «Военные мрази!» — шепчет Ян. А из башни вылезает хлипкий волосатик. Командир? Возможно. Комбинезоны похожи, знаки различия не видны, но все остальные воспользовались нижними люками, а этот хлипкий выбрался через башню, оттуда, где расположено место командира. Сволочь! Ушерец, разумеется, не слышит. И он почему-то не торопится. Стягивает и отбрасывает в сторону противогаз, садится на броню и достает из кармана портсигар. Ему все равно. Или он не понимает, что прямо на него мчится огромный джабрас. Такое бывает. Хлипкий сейчас умрет и хочет покурить на прощание. Что может быть смешнее? Хильдер смеется. Ему нравится думать, что он лично убьет хлипкого алхимика, поникшего, сдавшегося алхимика. Заряжающий прилаживает снаряд, наводчик орет «Есть!» Смеющийся Ян командует «Огонь!» И все вокруг взрывается огнем. «Этна, я тебя люблю». Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки, Приота, полуостров Длинный Нос, середина ноября. У них не было другого выхода, попросту не было. Пехота побежала, артиллеристы побежали, джабрасы стояли в шаге от второй линии обороны и должны были ударить на полном ходу, разгоряченные, радостные, идущие на пределе. А за джабрасами, как доложили с разведывательного паравинга, шла бригада мобильных киттеров и свежая пехотная дивизия. Ушерцы поняли, что Селтих запланировал неожиданный прорыв и не стали проверять свою оборону на прочность. А зунды 27-го отряда ударили по площади, не модифицированные с газовыми цистернами, а стандартные, заряженные алдаром. А зунды по 6 выстрелов на каждую. Они долго стояли в резерве, не имея возможности отличиться, но навыков не растеряли. Их навели с паравинга, и они ударили, не разбирая кто где. Им нужно было залить огнем прорывающиеся джабрасы, и они залили. Они исполнили приказ, удержали оборону.